После этого в меня полетел шквал заклинаний, часть из которых была простыми оглушалками и станерами, а часть сложными проклятиями. Если бы я не мог защищаться от магии как таковой, давно бы сдох, ибо защиты от большинства этих заклинаний, не знаю. Благо, это и не нужно. Хватало того, чтобы просто увернуться, перенаправить или по-другому защититься, в зависимости от ситуации. Пожирателей было намного больше, зато с орденцами был Дамблдор, который в своей излюбленной манере лишь обезвреживал своих врагов, чтобы потом их оправдать под каким-нибудь глупым предлогом. Я с этим был не согласен, и каждого, кто оказывался побежденным, в моменты, когда у меня было время, просто убивал на месте. Это было легко сделать, хватало простой незаметной иглы телекинеза, чтобы убить человека так, что это пока никто не заметил. Чего я вообще тяну? Жду, пока придут, наконец, Аврора и прочие правительственные лица. Раз уж такой удобный повод, что тут целый темный лорд, то пусть его увидят и остальные. Наконец, спустя еще минут 10, когда я уже подумываю заканчивать, камины вспыхнули и в атриуме появились новые действующие лица. Помимо нас с Волдемортом, что до сих пор, молча, сражались друг с другом, по всему помещению сражались и другие. Правда, их осталось совсем немного. Некоторых я поразил рикошетом, и они не жильцы точно, уж на смертоносные заклинания Редбл точно не поскупился, а остальные я убиваю по мере возможности, и похоже, этого никто еще не заметил. Когда начали появляться новые действующие лица, мы прекратили свою битву. Вокруг нас была разруха, какой, наверное, тут и не видели. Ничего целого вообще не было. Поразительно, что камины еще целые. Просто они достаточно далеки, чтобы до них достать. К тому же, они неплохо защищены. Ох, это он. Это тот, кого нельзя называть. Он действительно вернулся. Что-то типа такого, на разные лады, послышалось от вновь прибывших. Те бледнели, краснели, чуть не падали в обморок, но все же хватались за палочки, не зная, как поступить. Последним появился министр Фадж, в своем глупом котелке, который по какой-то причине носил почти всегда. Мало того, что неудобный головной убор, так еще и смотрится нелепо. Был бы он лысый, можно было бы подумать, что скрывает отсутствие волос, но нет, волосы у него на месте. Вообще-то, лысых магов я вообще не встречал, кроме тех, кто специально бреет голову. Отрастить волосы на любой части тела маги способны буквально за пару минут. Видишь, даже министр пришел тебя встретить. Я так думаю, тот просто не верил, что Волдемарт вернулся, поэтому и явился лично. А теперь бежать поздно. Вот дебил. Теперь можно и продолжить, но уже серьезно. Чтобы он не сбежал, я насыщал барьеры от перемещений, но осторожно, чтобы Редбл не заметил мои манипуляции. Нужно достаточно мощи, чтобы он не прорвался ни с помощью аппарации, ни с помощью портала. К счастью, порт-ключ нельзя просто взять и бесконечно заряжать, чтобы он пробил любой защитный барьер. Только при создании его можно насытить энергией, то есть этот эффект ограничен тем количеством энергии, что можно вкачать в порт-ключ за раз, при его создании. Еще и не каждый материал выдержит такое количество маны, поэтому мощные порт-ключи нужно делать не абы из чего. Если Редбл создавал мощный порт-ключ, мне нужно, чтобы барьер был мощнее, чем его возможности. Благо, барьеры можно запитывать в любое время, если они не будут сразу же пробиты. Теперь, я даже не скрываясь напитывал барьеры, которые и так достаточно мощны, но долго это Редбла не сдержит. За это время мне нужно его убить. Думаешь, меня так легко победить? Я убью тебя и всех, кто тут находится. Темный лорд будет править магической Британией, а потом и миром. А чего это ты заговорил, как домашний эльф? Совсем мозги потекли. С этими словами я обрушил на него всю свою мощь. Она была столь подавляющей, что тот моментально лишился своей палочки, которую я сразу же сломал, а самого мага вдавило в пол, ломая руки и ноги. «Ахрр, откуда у тебя такая сила? Это невозможно!» Прохрипел он от боли и напряжения во всем теле. На удивление, тот даже не пытался использовать порт-ключ, если он у него вообще был, потому что я его на нем не видел. Думал, может быть, он каким-то образом смог его экранировать, но нет, похоже, он был настолько самоуверен, что не имел средств к побегу, а аппарировать в таком состоянии у него явно не получается. В отличие от вас, маглов с палочками, я действительно маг. В пророчестве говорилось, что ты не будешь знать всей моей силы. Похоже, это действительно так. Не то чтобы я воспринимал его всерьез, учитывая, кто его произнес, да и интерпретировать его можно по-разному, даже не факт, что оно обо мне, но все же это показатель. Мир магии действительно удивителен. Что-то я много болтаю, никогда за собой этого не замечал. Думаю, пора с тобой кончать. Это еще не конец, Поттер. Я вернусь, ведь я бессмертен. Зарычал тот от злости и безвыходности. Ты можешь попробовать. Пожал я плечами. Тогда я еще раз тебя убью, и еще, пока твои якоря не закончатся. Делать их бесконечно ты все равно не сможешь и рано или поздно сдохнешь окончательно. Ты врешь, ты не можешь знать о них. Ну, я действительно о них немного знаю. Я уничтожил дневник, змею, медальон и диадему. Не может быть, откуда ты о них узнал? Это все Дамблдор. Да, знаешь, стоит отдать тебе должное. Сохранить способность к мышлению после стольких якорей, надо быть на самом деле сильным менталистом. Впрочем, умнее от этого ты точно не стал. Прощай. С этими словами, я просто свернул ему шею, а потом отделил ее, а тело заставил исчезнуть. Обессиленный Вальдемарт уже не мог от этого защититься и стал просто мишенью для таких банальных манипуляций. Ну и чего вы все вылупились? Спросил я у зрителей, которые смотрели на меня во все глаза. Пожирателей на ногах уже не осталось, поэтому я добил остальных. Вот они удивятся, когда узнают, что там одни трупы. Все слышали Вальдемарта, он еще может вернуться, поэтому не расслабляемся. А мне, думаю, пора домой, меня заждались, а вы тут сами разбирайтесь. С этими словами, я использовал порт-ключ, переместившись в одно из безопасных и безлюдных мест, а уже оттуда парировал в Хагсмит, Кфлёр. Сам себя перемудрил, напитал барьер силой, и пришлось самому же его пробивать. Благо, Вальдемарт его успел немного истощить, когда все же пару раз пытался переместиться, пока я его не уничтожил. В отличие от него, я порт-ключ имел и очень сильный. Всегда нужно иметь средства для побега, каким бы сильным ты ни был. Часть 17. Глава 17. Наша битва оказала эффект взорвавшейся бомбы в СМИ. Уже на следующее утро в ежедневном пророке вышла статья на эту тему. Тот, кого нельзя называть, вернулся, но опять был побежден. В кратком заявлении, сделанном вчера вечером, министр магии Корнелиус Фадж подтвердил, что тот, кого нельзя называть, вернулся в нашу страну. К моему величайшему сожалению, я вынужден сообщить, что чародей, называющий себя лордом, вы понимаете, кого я имею в виду, возродился. Сказал усталый и расстроенный министр окружившим его репортерам. Заявление министра было встречено волшебным сообществом с тревогой и недоумением, ведь еще не далее, как на прошлой неделе представители министерства уверяли нас, что упорные слухи о том, что вы знаете, кто снова творит среди нас свои черные дела, не имеют под собой никакой почвы. Подробности событий, заставивших чиновников столь резко изменить свое мнение, по-прежнему не ясны. Однако можно утверждать, что в четверг вечером тот, кого нельзя называть, и банда его ближайших приверженцев, известных как пожиратели смерти, прорвались внутрь министерства. Альбус Дамблдор пока никак не прокомментировал происшедшее. В течение всего прошлого года он настаивал на том, что вы знаете кто, вопреки широко распространенному мнению, не мертв, а снова набирает сторонников, готовясь к очередной попытке захвата власти. Однако это еще не все. Как оказалось, в схватку с тем, кого нельзя называть, вступил Гарри Поттер и снова победил. По сведениям очевидцев, которые захотели остаться анонимными, оба волшебника творили действительно сильнейшую магию, о которой многие даже не слыхали. Тем удивительнее, что Гарри Поттер делал это не только без палочки, но еще и победил. Наши читатели должны знать, что только великие волшебники могут творить магию без палочки, и то лишь обычные заклинания. Однако Гарри Поттер явно превзошел это. В итоге молодой волшебник одержал верх, уничтожив вы знаете кого, оставив от него лишь голову, как доказательство. Также оказалось, что группа темных волшебников, которая явилась на зов своего господина, тоже оказалась мертва, несмотря на слова Альбуса Дамблдора и его соратников, что они лишь обезвреживали своих противников. Какие причины побудили темного волшебника и его слуг прийти в самое сердце магов Англии? Как там оказался Гарри Поттер и как он смог победить в схватке, учитывая свой возраст? Откуда у него такая сила и не повлечет ли это проблем в будущем? Пока у нас нет ответов на эти вопросы, но мы постараемся держать вас в курсе. Ахах, вот клоуны. Скоро меня еще темным лордом объявят, Типа раз я такой сильный в таком возрасте, значит, что-то тут не так и хорошим я быть не могу априори. Хорошо, что я сваливаю из этой страны. Не зря другие так не любят англичан. В школу я больше не возвращался. У меня там все равно не осталось ничего, что можно было бы забрать. Все мои вещи я всегда ношу с собой, а по мелочи, мне не жалко. Эльфы, как и обычно, все выкинут в выручай комнату, как и тысячу лет до этого. Все равно, сегодня последний день пребывания в школе и вечером бы, мы все отчалили по домам. Дождусь результаты пасов и пока-пока. Теперь я не неуч, а имею официальную бумажку об образовании. Ну и пусть, ей можно подтереться в других развитых странах, зато она есть, это лучше, чем вообще без нее. В случае нужды я всегда смог сдать нужный экзамен, если вдруг мне это понадобится. Жизнь долгая, мало ли, что случится. Когда я вернулся домой после битвы с Вальдемартом, меня естественно ждала Флёр, немного обеспокоенная, как же без этого, но без паники. Приятно, когда в тебя верит. Кстати, Риккерса я так и не убил, совсем о нем забыл, когда откинул в темный угол, а потом он мне на глаза не попался. Надеюсь, его нашли и допросили. Ну или нет, и он умрет, и найдут его хладный труп, когда уборщики будут убираться. Ничего рассказывать девушке я не стал, просто дал глянуть свою память. Это удобнее и быстрее. Так значит, ты избранный, единственный, кто сможет победить темного лорда? Спросила она меня, когда просмотрела мою память. Не знаю, может быть. Пророчество говорит так, но надо понимать, что его можно трактовать по-разному. Но вообще да, я подхожу под него идеально. К тому же, я его уже победил и не раз. Значит, оно уже исполнено. Там ведь как раз и говорилось про победу, а не про полное уничтожение. Не знаю, остались ли у него еще якоря. Если нет, то хорошо. Если да, то я буду убивать его раз за разом. Всяко их не может быть слишком много. Да и я слабее не стану. Проблем с Ридглом уж точно не будет. Также со мной связывался Блэк. Порадовавшись за меня и за победу, он также передал мне, что старик опять хочет со мной побеседовать. Якобы это срочно, а я свалил из школы и никого не предупредил. Сначала думал, что мне это не интересно, но потом передумал. Нет, мне все еще не интересно, но раз я решил покинуть страну, то почему бы не увидеться с Блэком последний раз? Все же его я крестник. Заодно послушаем тот бред, что будет, в который раз, изливать из себя старик. Поразительная упертость этого человека и истинная вера в свои идеи, поистине велики. Флёр вернется к родителям, а я дождусь результаты сов и вернусь обратно во Францию. Нас ждет первый запуск межконтинентального летающего дома, хотя и есть еще, что в нем настроить, да и первые полеты придется отслеживать, но это мелочи. А еще, у меня остались незаконченные дела в самой Англии. Например, я обещал себе, что избавлюсь от Амбридж. Сначала я хотел сделать это во время учебного года, но передумал. Это было бы слишком громкое дело и мне не хотелось лишних затруднений в этом году. Может, она и не учила, что, впрочем, не первый раз, но хотя бы не высовывалась и не доставляла неудобств. Меня это устраивало, но не устраивало то, что она останется жива. Слишком мерзкая баба, которая принесла много бед в этой стране, пользуясь своим высоким положением. Я даже к ней в голову не лез, и так зная, что она из себя представляет. Еще не хватало кучу дерьма в ее мозгах ворочить. Интересно, много еще пожирателей осталось у Ридгла, особенно старых и чистокровных. От того же Каркарова я, помнится, избавился еще тогда, после окончания турнира. Все тогда просто подумали, что он сбежал из-за Вальдемарта, так как его тела никто не нашел, но я то знаю, что его тело просто было уничтожено. Хорошо, что делегация Дурмстранга умеет управляться своим кораблем без него, они благополучно вернулись к себе на родину без своего директора. Ну или не совсем благополучно, я не интересовался, но Крам точно живой, видел пару статей в газете, когда пролистывал старые выпуски, что постоянно лежат в гостиной нашего факультета для таких как я, кто не заказывает свежие новости с собой. «Привет, крестник, рад тебя видеть. Ты так быстро ушел после победы над Вальдемартом, что я не успел тебя поблагодарить за спасение. Ты бы видел, что происходило после того, как ты исчез», — завалил меня словами Сириус, когда я прибыл к нему домой. «Ой, да брось, думаешь, мне интересно, что они там думают. Я сделал то, что мне было нужно, остальное меня не волнует», — сказал я ему, пройдя внутрь. «И я рад, что ты остался жив, хотя и не понимаю, Какого черта ты там вообще оказался? Дом, за год моего отсутствия совсем не изменился. Такой же мрачный, но хотя бы ухоженный. По словам Крестного, вначале тут было такое запустение, будто целый век тут никто не жил. Домовику не хватало сил на поддержание дома в чистоте и порядке. То, что он мог аккумулировать из природного фона, хватало на жизнь и поддержание работоспособности самого важного, не более. С появлением хозяина, все стало намного лучше, но домовик был очень уж старый, его КПД заметно снизился, да и привык он к безделью. Короче, все изменилось в лучшую сторону, но не намного. Ахах, на тебя это похоже. Когда ты ушел, Фаджу пришлось признать, что Вальдемар ты правда вернулся, пусть ты его и убил. Опять, уже написали опровержение, ты наверное видел. На мой кивок он продолжил. Скрыть это не вышло, так как помимо всего прочего, на место битвы попали и репортеры пророка. Да и вряд ли бы получилось. Слишком много зрителей было, еще и куча трупов, такое не скрыть. Я рад, что вам понравилось. Ты один вообще, или опять играешь роль хозяина секретной базы? Спросил я у него. Слишком много магии в доме, плохо видно, но мне кажется, люди в нем есть. Никогда бы не подумал, что слабые маги могут иметь преимущество в насыщенном энергией месте. Они в этом случае плохо ощущаются. Лучший маг-убийца, разведчик и диверсант, это слабосилок, ха-ха. А, нет, махнул он рукой, приглашая меня на кухню. Самое посещаемое место в этом доме, к тому же только там не такой мрачный интерьер, ну кроме, возможно, некоторых комнат, которые я не видел. Пара членов ордена тут, и некоторые из Уизли. Ты, наверное, не знаешь, но на них недавно было нападение. Там, конечно, ничего такого, но обновлять защиту придется опять. Билл, их сын, как раз этим занимается. Ясно, значит, опять будут гости, сегодня ведь должны приехать из Хогвартса. Констатировал я очевидное. Ага, еще и собрание вечером намечается. Вроде как подвести итоги, да и Дамблдор сказал, что у него есть, о чем сообщить. Так, проболтав немного о том, о сем, пролетело время. У нас с ним не очень много тем на разговоры, к тому же, у него есть работа, которую нужно выполнить. Ну как работа? Ходить в Министерство магии иногда приходится. Он же член Визингомата. Пусть они и собираются не часто, но бывает. К тому же, есть повод. Я, честно говоря, не знаю, чем он вообще занимается и работает ли. Хотя семейные дела он поддерживает в работоспособном состоянии, а если есть бизнес, то само собой будет куча работы. Когда он ушел, я отправился к себе в комнату, все равно тут делать больше нечего. Библиотеку я уже прошерстил, и ничего интересного там нет. Осталось лишь заняться собственными разработками и расчетами, и просто отдыхать, если надоест. До позднего вечера ничего не изменилось, пока в дом не ввалилась шумная компания рыжих школьников. Я как раз в этот момент возвращался в комнату, после ужина. Хорошо, что они меня не заметили. Общаться с ними у меня не было никакого желания. О, придумал. Нужно позвонить Флёр. Вот с кем желание пообщаться всегда найдется. Сказано, сделано. Не знаю, сколько мы проболтали, но в один момент меня позвали вниз и попрощавшись с девушкой, я отправился на кухню. Заодно и поедим, а то что-то проголодался. Хотя я всегда голоден. Хорошо хоть сухпайк из запасов спасает. Был бы я обычным человек при таком количестве потребляемой еды, давно бы загнулся от переедания. На кухне собралось немало народу, что в принципе не удивительно, ужин же. Правда, почему они дома не едят, другой вопрос. Хотя, за счет Блэка поесть, почему нет? С другой стороны, еда для магов, вообще не проблема. Можно ее буквально выращивать в подвале за пару дней, если она растительная, хотя при желании можно и животных завести, но тут уже заморачиваться нужно. Но насколько я знаю, мало кто с этим возится, и делают все, как и обычные люди, то есть покупают. Лень не только двигатель прогресса, но и источник заработка. Исполнив поздний ужин, некоторые из ордена ушли, но большинство осталось. Хотят послушать наш разговор, какие любопытные, и это при том, что почти весь бой они сами видели. Гарри, рад тебя видеть сегодня. Ты так быстро исчез, что мы не смогли обсудить произошедшее, произнес Дамблдор, начиная разговор. Я сделал то, что запланировал, а потом ушел. Пожал плечами. Остальное меня не интересовало, если только на меня не захотят повесить разрушение Атриума. Но об этом решил умолчать, да и не собираюсь я за это платить. Большинство разрушений можно восстановить магией, а остальное пусть Редбл оплачивает, если вернется, или со счета пожирателей снимают. Сириус мне рассказал, как ты его спас. Очень искусно сработано, учитывая, что в отделе тайн стоит защита от перемещений, на что я лишь фыркнул в ответ. Такие запреты помогают лишь в том случае, если они слабее мага. Щиты всегда можно продавить, если используешь больше силы. Щиты, конечно, подпитываются довольно быстро, но это не панацея. Единственный способ – сделать зону нестабильности для перемещения. Если она не природная, то ее тоже нужно подпитывать, но почти любое перемещение там – путь в один конец. Поэтому такие щиты почти никто не ставит. Ведь получится так, что ни домовики, ни кто-то другой не сможет там как-либо перемещаться. Это особенно актуально у богатых семей, у которых огромные особняки, за которыми следят в основном домовики. Так как сильных магов не так много, все успокаивают себя обычными щитами и большими накопителями, которые быстро подпитывают щиты, и получается так, что просто так туда не попасть. По твоим словам я понял, что ты услышал пророчество, прежде чем оно было уничтожено, спросил у меня старик. Услышал. Интересно, но не информативно. Мало того, что интерпретировать пророчество можно по-разному, но даже если оно обо мне, то я его уже исполнил. Нет, Гарри, я уверен, что Волдемарт все еще жив. У профессора с ней пометка практически исчезла, но в том-то и дело, что практически. Значит, он еще вернется, и твоя судьба в том, чтобы его остановить. Патетично провозгласил он, оглядываясь на своих последователей. Это он что сейчас, на публику пытается играть, чтобы меня сподвигнуть на героические совершения? Наивный. Жив, так жив. Вы, возможно, забыли слова пророчества, но там ясно говорится, что кто-то из нас должен победить другого. Не убить, а именно победить. Я это сделал, и не раз. Пророчество уже исполнено, и даже если оно мешало каким-либо образом сделать это другому, то теперь уже не мешает. Это если он вернется. Нет, уверен, что только ты можешь с ним справиться, и пророчество говорит об окончательной победе. Вы можете быть уверены, в чем хотите, директор. Перебил я его, чтобы не слушать его бредни снова. Реальность от этого не изменится и под ваши хотелки не подстроится, это так не работает. Если вдруг Редбл вернется, я его снова убью. Уверен, бесконечно это продолжаться не будет. Сколько у него якорей осталось? Один, два, вряд ли много. Я вообще не вижу в этом проблемы. Мальчик мой, ты должен понимать, что пока Том не исчез полностью, важно, чтобы кто-то мог противодействовать той тьме, что он несет. Из-за того, что ты не хочешь принять свою судьбу и жениться на милой мисс Уизли, я могу потерять не только магию, но и жизнь. Это недопустимо в такое сложное время. Поэтому я настаиваю, чтобы ты все же принял этот контракт. Мисс Делакур, с которой ты имеешь отношение, не та девушка, которую хотели бы видеть наше общество. Послушай, старик, а вот это меня очень разозлило. Не тебе решать, что я должен или не должен делать. И тем более меня не волнует, как и что подумает общество, на которое мне абсолютно наплевать. Ты сам виноват, что заварил эту кашу. С чего ты вообще взял, что я буду делать так, как тебе удобно? То, что ты лишишься магии и скорее всего не протянешь после этого и года, меня вообще не волнует, особенно после того, сколько бед ты принес этому миру. Мистер Поттер, что вы говорите? Альбус Дамблдор, великий светлый волшебник, а вы говорите про какие-то беды? Вмешалась в разговор какая-то женщина. Не знаю, кто это, но мне наплевать. О, вам рассказать? Пока люди гибли миллионами во время войны с Гриндевальдом и его магловским протеже Гитлером, ваш светлый волшебник отсиживался в Хогвартсе и не хотел разобраться со своим дорогим другом, коим и являлся прошлый темный лорд. И лишь по истечении нескольких лет, подгадав момент, когда злодей был обессилен другими магами, явился ваш светлый директор, чтобы победить его в великой битве, как очень умело приукрасили СМИ. Специально выделил про «великую битву» в кавычки, ведь она была отнюдь не великой. Было несколько очевидцев, которые предоставили воспоминания. Естественно, в этой стране эту информацию не допустили. Если этого вам мало, этот человек отказывался выступать против Волдемарта и его слуг, отмахиваясь оглушалками, пока его соратники гибли десятками. А когда Редбл исчез, тот палец об палец не ударил, чтобы посадить их всех за решетку, и вчерашние насильники и убийцы стали уважаемыми членами общества. Зато в это время моего крестного упекли в тюрьму без суда и следствия, а меня отправил к маглам, которые ненавидели само слово «магия», незаконно присвоив себе права на мою опеку, а сейчас пытается меня женить против моей воли. «Как вам такое, а народ?» Обратился я к сидящим, что с раскрытым ртом слушали мою речь. «Вам не мало, вас забивали как скот, пока вы отмахивались ступифаями, только потому, что ваш лидер проповедовал добро и смирение. Между тем на его совести миллионы людей. И теперь ты смеешь утверждать, что я должен жениться на том, на ком хочешь ты?» Обратился я прямо к директору, который выглядел уже не так дружелюбно. «И на ком понравится обществу, на которое мне наплевать так же, как и им на меня, мистер Поттер. Я считаю, что каждый заслуживает прощения, и я не допущу того, чтобы моя душа была очернена убийством, и не допущу, чтобы и мои соратники делали так же». Уже строгим голосом обратился он ко мне. «Если бы душа могла бы иметь цвета, твоя бы была черна как ночь, учитывая, сколько по твоей вине погибло народу. Думаешь, пожиратели, оставшиеся на свободе, забросили свои садистские замашки, все их жертвы на твоей совести, как и твой ручной ублюдок Снейп, виновный не только в психологическом насилии над детьми, но и упавшей образованности за последние более десятка лет преподавания. В любом случае, мне наплевать, что будет с тобой, когда нарушится контракт, туда тебе и дорога. Ах да, ты, наверное, не знаешь, но в Хогвартс я больше не вернусь. 5 обязательных лет я отучился, а дальше у меня нет на это желания. Диплом Хогвартса уже давно не котируется ни в одной развитой стране, все равно доучиваться придется. А я все равно не собираюсь оставаться в Англии. С этими словами я покинул кухню. Кто-то хотел, чтобы я остался и что-то пояснил, кто-то на повышенных тонах что-то говорил. В общем, словесная вакханалия начала набирать обороты, благо я свалил, ибо сказал все, что хотел. Через 2 недели я получил свои сов. Что-то долго они, или всегда такой срок, хотя да, учеников пусть и немного, но и проверяющих, наверное, не целый штат. Пока проверит, оформит и все такое. В общем, свое я получил. Сова с результатами экзаменов прилетела, как раз на завтрак. Хорошо, что гости свалили из дома неделю назад. Уизли были одной из самых приближенных к старику людей, что вылилось в то, что каждый день на меня как минимум косо смотрели, и даже пару раз пытались отчитать за плохое отношение к директору, на что я просто послал их куда подальше. Последняя неделя была спокойной, я проводил время в комнате, занимаясь своими делами и общаясь с Флёр, которая, по ее словам, уже соскучилась и ждет меня на нашем месте. Это значит, что они с семьей вернулись в летний домик, и девушка ждет лишь меня. Была идея плюнуть на результаты и свалить, но я решил их дождаться. Была даже мысль, что их специально кто-то задерживает, или сову вообще перехватили. Но нет, вот они, мои результаты, которые, естественно, были с наивысшими отметками по всем предметам. Была даже приписка, в которой говорилось, что я один из немногих, кто заимел самые лучшие результаты за всю историю. Кто бы сомневался, будто там много сил для этого нужно, программа ведь действительно элементарная. Я не сомневался, что ты получишь максимально возможные оценки. Порадовался за меня Сириус, который был рядом, когда я получил сову. Значит, все, теперь ты уезжаешь? Не передумал, тон его звучал не то, чтобы печальным, но и не таким веселым, как обычно. У нас с ним было не так уж и близкие отношения, чтобы печалиться, но все же, я был сыном его лучшего друга и его крестником. В любом случае, никто не мешает нам видеться изредка, когда я буду в зоне пешей доступности, так сказать, да и зеркало никто не отнимал. За то время, что я тут находился, Дамблдор еще пару раз пытался со мной поговорить на тему моего отбытия. Пытался надавить, чтобы я остался. Нес всякую чушь про патриотичность, долг и прочий бред, который я даже не слушал. Иногда мне казалось, что тот схватится за палочку и нападет на меня, чтобы не допустить моего отбытия. Но нет, сдержался, наверное, просто не был уверен, что сможет меня победить. Иногда мне просто хотелось обострить с ним отношения, чтобы он на меня напал. Хотелось бы сразиться с самым сильным светлым волшебником, как его называют остальные. Но тот повода не давал, а жаль. Ну да ладно, будут еще на моем пути сильные маги. А если и нет, то спокойная жизнь мне еще более по душе. Через полчаса после результатов, когда я уже собирался уходить с кухни, прилетела еще одна сова, Сириусу. Это был ежедневный пророк, который, наконец, перестал писать хвалебные оды в мою честь и перетирать косточки остальным действующим лицам. Учитывая, сколько трупов образовалось в тот день, было бы странно, если бы это было не так. К слову, некоторые из них действительно были наемниками, а кто-то только закончил Хогвартс. В основном там был обычный сброд, Ридблу не очень-то удалось набрать новых рабов. Удивительно, что кто-то нашелся. Надеюсь, это были все, кого он смог набрать. Конечно, от всей швали в мире не избавиться, но мимо проходя выбросить мусор, сам Всевышний велел. Метки, к слову, у них и правда не пропали. Значит, жив еще, но где искать якорь, я без понятия, поэтому заморачиваться с этим не собираюсь. Появиться, убью еще раз, и еще, пока тот окончательно не подохнет. Не знаю, сколько времени пройдет, но я стану еще сильнее, в отличие от него. Прихлопну как муху. У меня еще не один год, чтобы усиленно развивать свой резерв, и даже после, моя мощь будет расти, пусть уже и не так быстро. А во, услышал я Блэка, когда уже выходил из кухни. Гарри, глянь-ка, тебе может быть это интересно. Взяв газету из его рук, прочитал интересную статью. Было много всего написано, но смысл был один. Введен новый закон, по которому обязательными стали все 7 лет обучения, что в свою очередь запрещает тем, кто не окончил школу, покидать территорию Соединенного Королевства. Прочитав полностью всю статью, меня лишь пробрало на смех. То-то было тихо все. Старик, оказывается, пытался просунуть закон, который заставил бы меня задержаться на островах. Только вот он кое-чего не учел. Во-первых, 5 лет обязаловки – это международный закон и не Англии решать, будет ли он как-то меняться. Хотя внутри страны они и могут вводить что-то такое, в других странах можно не опасаться гонения из-за этого. Ну, кроме других стран, где похожие моменты, где-то вполне возможно обучение происходит по другим принципам. Узкоглазые вроде больше учатся, но это не точно. Наверняка в африканских странах и этого нет. У них там вроде всего 2 школы, одна в Египте, как самой развитой цивилизованной стране, а другая где-то на юге. Впрочем, неважно. Вот дает, старик. Так и знал, что тот попытается что-то учудить. Видишь, когда нужно, у него сразу же появляется власть, чтобы продвинуть нужные ему законы, а то прибеднялся то. Отсмеявшись, произнес я, вернув ему газету. Интересно, он реально думает, что этот запрет меня как-то остановит? Каким образом какие-то строчки в книге законов смогут запретить мне переместиться за пределы страны? Это так не работает. Ай, Сириус. Да, я ухожу сейчас. Я и так собирался это сделать, а теперь, меня тут тем более ничего не держит. Лучше свалить, пока этот старый идиот не приперся, чтобы попробовать меня остановить. Если что, я на связи. Будет что-то нужно, или Вальдемар появится, дай знать. Эх, ты уже такой взрослый. Джеймс бы гордился тобой, а Лили тем более. Она всегда говорила, что ты будешь самым лучшим во всем, так как характером, несмотря на внешность, ты явно пошел в нее. Чуть не прослезился он, будто я собираюсь на тот свет. Долгих прощаний и расшаркиваний удалось избежать, поэтому я сразу же отправился на улицу. Все свое у меня было с собой, поэтому в комнату я решил не возвращаться. Попрощавшись с Блэком, сразу же переместился на берег Англии и уже оттуда полетел в сторону Европы. Как и предыдущие годы, нужно избавиться от возможной слежки, особенно теперь, когда я типа вне закона и меня реально могут преследовать не только старик, но и авроры. Дамблдор мог подсуетиться и рассказать, что я решил нарушить закон, и за мной могли бы явиться, чтобы донести до меня, что я не прав. Маловероятно, конечно, но вполне возможно. В этот раз я действовал не один. Связавшись с Флёр, мы решили недельку попутешествовать по ближайшим странам, а потом вернуться обратно и заняться уже летающим домом, как уже давно хотели. Заодно рассказал ей хохму про попытку задержать меня. Посмеялись уже вместе. Полетать на доме сразу не вышло. Пришлось доделывать управляющий контур системы навигации. Приходилось учитывать множество нюансов, которые потом нужно было переносить в нужные плетения или руны. Но к августу мы справились. Первый, тестовый полет был достаточно опасным, пусть и иногда веселым. Пару раз пришлось переделывать некоторые вещи, которые мы не учли. Давление, разреженность атмосферы, осадки и многое-многое другое, что взаимосвязано. Не все удалось учесть сразу, как и согласованность между всеми параметрами. Как было бы легко, если бы была возможность использовать искусственный интеллект, но чего нет, того нет. Пока еще маглы до него не додумались. хотя, в моем прошлом мире до него тоже не дошли. Были, конечно, попытки, было сделано много громких заявлений и новости про и мелькали чуть ли не каждый день, но по факту, это был не и в истинном его понимании. Обычный бот, сложный, но отнюдь не то, что нужно. Что-то похожее сделано и у нас, узкоспециализированный бот, который, учитывая много параметров, управляет домом во время полета. И пока не появится настоящее и, придется довольствоваться этим, улучшая его по мере необходимости. Жаль, нельзя использовать призрака. Те просто не могут взаимодействовать с материальными предметами. А кто-то типа полтергейстов, лишь вредители, которых допускать к таким вещам запрещено. Вообще, ума не приложу, почему в Хаге до сих пор не изгнали того полтергейста, Пивза вроде. Он как-то хотел надо мной посмеяться, еще на первом курсе, но я его шуганул так, что он больше при мне не появлялся, а если меня видел, сразу же исчезал в неизвестном направлении. Не понравилось ему, как я на него воздействовал. Я тогда мало что знал, чтобы воздействовать на них как-то действенно, а специально бегать за ним, чтобы изгнать его, если получится, у меня не было желания, когда появилась возможность. Летающий дом не мог летать достаточно быстро, в силу своей конструкции, ибо чем быстрее он летит, тем больше энергии на это затрачивается. Причем траты возрастают, совсем не линейно, из-за сопротивления воздуху. Не нужно забывать и про защиту во время движения. А вообще, конечно, ограничения в скорости передвижения нет, но разгониться бесконечно, не получилось бы, да и опасно. Тормозить тоже нужно безопасно и на это потребуется время. А если на пути окажется что-то, в чем дом не сможет разобраться, придется с автопилота переходить на ручной режим. Спустя несколько месяцев полетов, стабильность и безопасность наладилась. Можно было отправлять его в свободное путешествие, не боясь, что все развалится, и не обязательно было все время находиться там. В доме был маяк, точнее в его фундаменте, по которому мы, в случае нужды могли перенестись внутрь дома безопасным способом, а в обычное время, он летал по определенному, построенному маршруту, заодно разведывал территорию, чтобы мы могли туда перемещаться. Охватить весь земной шар, не быстрое дело, но вполне осуществимое. У нас на это много времени. Время пролетело незаметно. По магическим законам, я уже совершеннолетний, да и не по магическим тоже, хотя в некоторых странах, полное совершеннолетие наступает в 21, но это формальности. Хотя и так, мне остался всего год. Да, мне уже 20. Время и правда бежит быстро. Произошло несколько интересных событий, о некоторых из которых мне рассказал Блэк, с которым я поддерживаю связь. Редко, но все же. Например, был активирован брачный контракт, который так хотели мне навязать. По нему, в течение полугода, я должен был жениться на Уизли, после того, как она станет совершеннолетней. В случае его неисполнения, накладываются санкции. Так и произошло. Как мне передал Сириус, мамаша Уизли лишилась магии, как и сам Дамбдор, как инициаторы, подписавшие договор. Как я и думал, девчонку Уизли миновала эта напасть, так как ее, так же как и меня, никто в известность не ставил. Я ей как-то порекомендовал не соглашаться на контракт, если ее будут спрашивать, и тогда будет большой шанс не лишиться магии. Ведь всех нюансов я не знаю, может она давала предварительное соглашение ранее и просто забыла, магия-то не забывает. Эти идиоты даже не потрудились оставить лазейку, чтобы в случае чего, его расторгнуть. Единственное, что могло бы их спасти, это смерть девушки Уизли или меня. Я даже думал, что старик, ради всеобщего блага, конечно же, избавится от девчонки, так как до меня он добраться не может. Тогда бы он мог спасти свою магию, но то ли решил не опускаться до этого, либо не додумался. Ну, или как вариант, тот думал, что все это чушь и от его контракта пострадаю я, а не они. Дамблдор не прожил и года. Без магии, он не смог быть директором Хогвартса, на его место села Минерва МакГонагалл. Не самая лучшая кандидатура, как по мне, но это не мои проблемы. Без магии, старик не смог поддерживать свой организм и скончался, не дожив до следующего дня рождения. Все же ему больше 100 лет было, но точный возраст я не знаю. Для мага его силы, он бы легко еще полтинник прожил бы, а то и до 200 дотянул, тем более при подпитке Хогвартса, если бы остался на посту директора. После его смерти, в массы попала его биография, и отнюдь не вся его история была той, что представляла его в лучшем свете. Те нехорошие моменты, что я озвучивал ранее, также были в этой книге. Как я понял из слов Блэка, это многим не понравилось, даже хотели запретить эти книги, но после долгих проверок вся информация подтвердилась, как подлинная, поэтому запрещать книги никто не стал. Даже на смертном одре, старик утверждал, что меня обязательно должны вернуть в Англию, и что я должен исполнить пророчество, ведь Вальдемарт скоро вернется. Долго звание преступника я не носил. После моего исчезновения, этот закон через некоторое время упразднили, как ненужный. Понятно, что и издавался он специально под меня, только эти идиоты даже подумать не могли, что меня какие-то писульки удержат там, где я не хочу быть. Как они вообще могли подумать, что издав закон, это меня удержит на месте? Слова на бумаге каким-то неведомым образом заставят меня вернуться в школу, запретив пересекать границу. Хах, наивные. Общество тоже не приняло мой отъезд. Хорошо. Поднималось много вопросов, почему национальный герой покинул страну. И так низкий рейтинг самой страны упал еще ниже, в чем, конечно, опять винили меня. К счастью, меня это не волновало, поэтому я этим не заморачивался. Мнение негров, шерифа не ед. С дурслями я тоже разобрался. Эти ублюдки не стоили того, чтобы топтать эту землю, но я решил, что они этого не стоят. Одно дело – избавляться всякого биомусора, другое дело – обычные люди, которые по факту не сильно-то и накосячили, если не считать тушки того тела, в которую я попал. Вот с ним да, они поступали как скоты. Взял пример с Хогвартса, точнее с дисциплины защиты от темных искусств, которую якобы прокляли. С исчезновением Дамблдора с поста директора, его протеже МакГонагалл поступила более умно и просто создала новый предмет, перенеся его кабинет и аудиторию в другую часть замка. Она не знала, в чем проблема с этим, но попав пальцем в небо, ей удалось побороть эту проблему. Даже интересно, в чем конкретно была проблема. Подозреваю, как и раньше, что в кабинете учителя был какой-то вредоносный предмет, и поменяв место дислокации нового кабинета, она решила проблему. Поэтому с дурслями я поступил так же, подсунул им в дом предмет, который их постепенно сводил в могилу как в физическом, так и ментальном уровне. Вернул им то, что они делали с маленьким мальчиком, который волей сумасшедшего старика попал к ним на воспитание. Вернан Дурсль не выдержал первым. Лишний вес, куча хронических болячек и целый спектр сердечно-сосудистых заболеваний свел его в могилу буквально за пару лет. Петунья осталась с сыном, который, как я подозреваю, скоро последует за своим отцом. Избалованный пацан был еще хуже своего отца в плане физического состояния, поэтому многого ему не светит. Прошло немного времени, как мы решили создать семью, тогда я сделал Флёр предложение, на что она сразу же ответила согласием. По-моему, я бы вряд ли смог найти девушку лучше, чем она, и думаю, у нее такое же мнение обо мне. Поэтому у меня даже не стоял вопрос, хочу ли я этого. Свадьбу мы решили провести во Франции. Мне-то без разницы, а девушка хотела именно в родной стране. Опять же, вся ее родня была именно оттуда, а у меня все равно никого нет, чтобы с этим заморачиваться. Со своей стороны я пригласил лишь Сириуса, которого легко смог доставить на место, а портключ отправил его обратно, когда ему было пора уходить. Какого-то крупного торжества у нас не было. Ни я, ни Флёр этого не любили, что, впрочем, не помешало собрать с ее стороны почти сотню людей. Родители и их родители, более-менее близкая родня и друзья семьи, какие-то высокие шишки со стороны анклава Вейл. Везде по чуть-чуть, и набралось немало народу. Ну, для кого сотня немало, но для меня это целая толпа. Как мне потом рассказал Сириус, моя свадьба вызвала широкий резонанс среди англичан. Как же так, широко известный герой, оженился на француженке? И это при том, что все знали, с кем я встречался все эти годы. Наверное, думали, что наиграюсь и вернусь на родину. Наивные. В любом случае, мне было наплевать, кто и что обо мне думал или писал. Обо мне в последнее время, как я свалил из страны, вообще много что писали, я сам не читал, но получал краткую выжимку от Сириуса. Флёр тоже иногда читала некоторые из них, чтобы развлечься. Тритон я тоже сдал. Сделать это было несложно, правда, сдавал я их в США, точнее ее магической части. У них там, к слову, достаточно много школ, все же страна не маленькая, и людей там много, что влияет и на количество магических школ. Их там аж три, каждая из которых имела свою территорию, где собирала волшебных детей, хотя никому не мешало пойти в другую, если им хотелось, да и сами школы, пусть не были такими, как замок Хогвартс ни по внешнему виду, ни по насыщенности магического фона, учили Ан своей территории намного больше учеников. В конце концов, территория штатов была несоизмерима с Великобританией, все они достаточно прогрессивные, а их дипломы востребованы по всему миру, правда голову этим я сильно не забивал, мне было достаточно того, что я сдал и получил тритон с отличием. Теперь я имею полное образование и могу идти на профильные, если выберу какую-то специальность, где это будет нужно. Мне это было не нужно, я не собирался работать в ближайшее время, если не будет нужды или интереса, а вот Флёр не отказала себе в удовольствии. Она не только устроилась в одно из крупнейших предприятий по работе с артефактами, но и довольно быстро завоевала себе имя в этом кругу. Разве это удивительно, с ее-то силой, контролем и пониманием магии? Могла бы стать важной шишкой, но сама не захотела. Ей было интересно возиться с артефактами, проектировать и создавать новые, исследовать старые и все, то прочее, что связано с этим. А станешь начальником и придется сидеть за бумажками, зачем ей это? Средств к существованию у нас достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. Поэтому это не проблема. Тема с Волдемортом всплыла неожиданно. И нет, он не вернулся, хотя, наверное, пытался. Как я узнал, в Гринготтсе есть некоторые законы по невостребованным счетам. Если все держатели счета умерли, то дается 20 лет, то есть одно поколение. За этот срок, если никто не предъявлял свои права, счет переходил либо ближайшему родственнику, а если такого не было, то отходило банку. К слову, родственники действительно должны быть близкими, а не седьмая вода на киселе. И вот, Блэку пришла повестка, что ему переходит счет Ли Стрэнджи. Беллатриса Ли Стрэндж, одна из тех, кого я порешал во время зачистки Азкабана, была двоюродной сестрой Сириуса, пока не вышла замуж за Радольфуса Ли Стрэнджа. Юридически и фактически, Сириус Блэк, как глава дома Блэк, был ближайшим родственником, к которому перешел их сейф. Да, у Беллатрисы были сестры, но все они были в других семьях, а Сириус нет. Поэтому он был первым на наследование, у Ли Стрэнджа же, никого ближе, чем Блэки, не осталось. В общем, это не интересно, интересно то, что в банковской ячейке Сириус нашел еще один якорь. Это он понял сразу, когда попал внутрь, так как уже ощущал влияние такой же эманации энергии от медальона, который был у него дома. Не зря я немного подучил Блэка, ничего серьезного, но даже так он стал намного сильнее как маг. Даже немного без палочки может колдовать, но лишь на уровне великих магов типа Дамблдора и Волдеморта, что могли немного управлять магией без костылей. Эта хренотень довольно сильно бьет по мозгам, поэтому и рекомендуется хранить якоря в специальных местах, или там, где нет людей. Можно сделать якорь из обычного камня и выкинуть в море, но ЧСВ Ридбла не позволило так сделать, поэтому он похерил довольно ценные вещички и спрятал их не очень хорошо, а некоторые вообще отдал своим рабам с какой-то непонятной целью. Сириус сразу же вызвал меня, и я уничтожил еще один якорь, и, как оказалось, последний. Это стало понятно, потому что Снейп до сих пор был профессором в Хогвартсе. Неудивительно, что уровень зельеваров и тех, для кого этот предмет нужен, на столь низком уровне. Была у меня мысль избавиться от него, но я не стал это делать по одной простой причине. Мне нужен был индикатор Волдеморта. И я не прогадал. После уничтожения якоря, что нашел Блэк, метка окончательно исчезла, а значит, дух Волдеморта не смог обрести хоть какую-то плоть, пока якорь был цел, и в итоге улетел за грань без привязки к этому бренному миру. После этого, дни с ней побыли сочтены, уж слишком много бед он принес своей стране. Ублюдок совсем не исправился за эти годы, поэтому я с чистой совестью отправил его в мир иной. Думаю, его исчезновение все приняли с благодарностью к кому там ни было, и надеюсь, зельеварение придет учить нормальный препод. По идее, найти нормального учителя, что знает хотя бы школьный курс, несложно, наверняка кто-нибудь из выпускников будет искать работу. Да собственно, любой, кто закончил школу, наверняка вел бы предмет лучше Снейпа. Еще один гештальт, который я должен был закрыть, это Амбридж. С этим у меня проблем не было, и с ней я разобрался в тот же год, когда покинул страну. Уподобляться злодеям и маньякам я, естественно, не стал, и без лишних слов избавился, что он нее. Ее смерть, наверняка все приняли с облегчением. Уверен, эта говнистая дамочка попила немало крови. Я мог бы узнать конкретнее, но копаться в голове этой ходячей выгребной яме не стал. За столько лет моя брезгливость к вторжению в чужие мозги так и не исчезла. Может, это и ограничивало меня в этом направлении, но я не жалел. Главное, мои мозги были защищены, а в чужие, в случае крайней необходимости, всегда мог попасть. Силы мне было не занимать. Сила, да. Сейчас я уже не так быстро увеличиваю свою мощь, но практически уверен, что вряд ли есть кто-то сильнее меня. По крайней мере, на этой планете. До других человечество еще не скоро доберется, поэтому сравнивать можно только с местными. Очень маловероятно, что есть кто-то действительно более сильный, если только он не похож на меня, то есть пришел из другого мира, или тот, кто живет, скрывая свою силу, или вообще залетный инопланетянин, маскирующийся под землянина. Но тут уж можно только гадать, чем я уж точно не собирался заниматься. Теперь Флёр Делакур стала Флёр Делакур Поттер. На двойную фамилию была причина. У Делакуров не было мальчиков, которые могли бы продолжить их род. Старший Делакур так полюбил свою будущую жену, что с полным пониманием женился на ней, понимая, что скорее всего ставит крест на своем древнем роде, ведь мальчики от Вейл рождались очень редко. А еще ей так больше идет. Мне моя фамилия не очень нравилась, но менять я ее не стал, а к имени привык уже. Я как-то говорил Флёр, что могу попробовать понять, как сделать так, чтобы у Вейл рождались мальчики. Помнится, выдвигал некоторые теории. Не знаю, передавала ли она мои слова, но дальше эта тема не была раскрыта. Зато раскрыли мы ее сами. Первый наш ребенок был девочкой, что было вполне ожидаемо. А вот следующий, родился мальчик. И нет, это было не случайностью, как это обычно бывает. Разобраться в причинах получилось достаточно легко, как я и предполагал, дело в магии Вейл. Так как физиология Вейл не отличалась от обычной женщины, их магия просто не давала зародить жизнь мальчику во время зачатия. Этот момент было легко обойти разными способами, что мы и сделали, аж два раза. Теперь у нас трое детей, два мальчика и девочка. Александр Поттер будет наследовать мой род, что, впрочем, не так уж и нужно было именно мне. Я жить собираюсь достаточно долго, а на род мне, честно говоря, пофиг. Я в принципе не собирался возвращаться на острова, но сын может делать, что захочет. Хотя я не уверен, что ему захочется жить на том стрёмном островном государстве. Антуан Делакур станет продолжателем рода Делакуров. В отличие от меня, во внуках и внучке, старшие Делакуры души не чают и очень рады, что их род не прервется. Ну, а наша дочь Вивьен Делакур Поттер – просто любимая дочь без обязательств. Впрочем, никаких обязательств мы не налагали и на сыновей, как и амулеты для Вейл, которые помогали временно обуздать их силу. Способ зачать мальчика стал ошеломляюще популярным. Для легкости был создан артефактный амулет, исполняющий нужную функцию. Не то чтобы он был дорогим, пусть и за бесплатно мы не работали, да и Вейл не очень-то и много на целом свете, но заработали мы на них немало денег. Наверное, еще потому, что артефакты были не вечными и быстро выходили из строя. Можно было бы сделать их более долговечными, но и их стоимость вырастала бы в разы. Это было никому не нужно, ибо мальчиков зачинали не каждый день. За столько лет моя жена разработала не один полезный артефакт, за который она получала очень неплохие деньги. Сам я официально не работал, но помогал ей с разработками и делал всякие поделки на заказ, получая за это неплохие деньги, поэтому в средствах мы уже давно не нуждались. Ах да, мы и так никогда в них не нуждались, но теперь тем более, хе-хе. К сожалению, некоторые свои долги я так и не смог раздать. Я не забыл о тех наемниках, что напали на мою теперь уже жену. Долго искал этих ублюдков и им подобных, нашел немало гнилья, но конкретную цель отыскать мне не удалось. Вполне возможно, что они все уже поздыхали, ибо целыми не ушли еще тогда, при нападении. Жаль, но ничего не поделать, карма настигнет его и без моей помощи. Еще один момент, что мне удалось довольно быстро воплотить в жизнь, это преобразование фундамента моего летающего дома. Платину, из которой он и был создан, удалось преобразовать в алмаз. Алхимия – полезная наука, но очень опасная. Один раз мне даже руку оторвало по плечо, и это при том, что я все делал с максимальной безопасностью, которую мог создать. Удалось воспроизвести способ преобразования, сначала на маленьком слитке платины, а потом уже и на целой плите, что являлось фундаментом. Говорить о том, сколько на это потребовалось энергии, не стоит. Очень много. пришлось оставить летающий дом на одном из необитаемых островов, и уже там начать преобразование. Естественно, я сам не напитывал этот процесс. Энергия бралась из всех возможных источников. Солнечная энергия тоже шла в ход, и даже так, пришлось потратить больше года, пока преобразование не произошло до конца. В тот момент мы стали обладателями алмаза огромного размера, которого нигде на планете больше не найти. Причем это не какой-то искусственный аналог, который умеют делать с помощью технологий, а самый настоящий алмаз, если провести анализ. Боюсь представить, сколько он может стоить, если вообще есть столько денег. Природные алмазы всегда росли в цене, в зависимости от своего размера, нелинейно. Зато емкость такого накопителя выросла настолько, что легко удалось восполнить все, чего хотелось, но не было из-за ограничений в емкости. У меня даже появилась идея построить не дом, а целый замок. Всего-то нужно было сделать фундамент намного большего размера, из теперь уже любого материала, то есть обычный бетон вполне подошел бы. Уже го можно было по цепочке преобразовывать до состояния алмаза, и на нем уже построить замок, или вообще соорудить, таким образом, летающий остров. Не то чтобы мне это было так нужно, но очень уж хотелось сделать такой грандиозный проект. Правда, на преобразование такого количества материала из бетона до алмаза, пройдет немало времени, как бы не один десяток лет, а то и больше, если не получится к тому времени найти более емкий источник энергии, но куда мне спешить. Зато как все потом удивятся, когда увидят такое чудо. Я был прав. Чем сильнее маг, тем дольше он может жить, сохраняя молодость. И хотя старение все равно происходит, но намного медленнее. Нам, с моей бессменной женой, уже за 200 лет, а мы выглядим лишь за 40. За это время столько всего изменилось, что аж глаза разбегаются. Ну кроме того, что наша семья разрослась настолько, что превратилась в одну из самых узнаваемых и знаменитых. Не благодаря нам, пусть и мы были всегда знаменитыми, а благодаря нашим детям и их детям и так далее. Учитывая, что они развивались по нашей методике, все они были чрезвычайно мощными магами, с которыми многие хотели породниться. Но это было не очень интересно. Интереснее было то, как развивалось человечество. Например, магам пришлось открыться свой мир. Не то чтобы они этого хотели, но у них просто не было выбора. Как я и предсказывал, с появлением камер на каждом углу, появление магов легко заметили. Долго это скрываться не могли, поэтому после некоторого бурления масс, в эти самые массы была выкинута информационная бомба глобальных масштабов. Целый мир магии был скрыт. Как же это не могло быть чем-то сенсационным? Впрочем, шум быстро улегся довольно быстро. Кроме некоторых религиозных движений, которым не понравилось, что их понимание мира оказалось ошибочным. Точнее, они не считали его ошибочным, поэтому и озверели. Фанатики, такие фанатики, их ничем не переубедить. Избавились от них довольно быстро, учитывая возможности технологии и магии. Фанатики же, на то и фанатики, что бесовскими предметами не пользовались априори. Симбиоз технологии и магии настолько сильно продвинул человеческую цивилизацию, что освоение космоса стало довольно легким делом. Колонизация Марса осуществилась еще на наше первое столетие, а вот полеты до другой звездной системы пока не были осуществимы. Слишком далеко лететь, а возможности превысить скорость света, пока не изобрели даже с учетом магии. Но думаю, если это возможно, скоро пройдет и этот этап. К нам вот тоже инопланетяне не прилетали еще, по крайней мере, официально. Может быть, мы и сможем дожить до этого момента, а может и нет. Пока интерес к жизни не угас ни у меня, ни у моей жены, но бесконечно мы вряд ли сможем жить. Хотя, как знать, медицина на стыке технологии и магии продвинулась далеко, но бессмертие физического пока еще не было достигнуто, лишь увеличение продолжительности жизни. Ну, еще можно было оцифровать сознание, появилась уже такая технология и довольно давно, даже компьютерные игры появились, интересно кстати, и даже быстро не надоедает. Наверное, я рад, что умер в прошлой жизни, попав в этот мир. Там я был почти никем, с кучей ограничений, а тут я обрел все, что хотел, ничем не ограничиваясь. Была у меня мысль, что развивая сознание, можно путешествовать после смерти, возможно, в другие миры, как я уже это сделал один раз. Не знаю, удастся ли это повторить или меня сюда перекинуло по воле более могущественной сущности, и без его или ее помощи это неосуществимо. Время покажет, а пока у меня еще есть время, чтобы жить счастливо.